Трощинский от имени императрицы выражал удивление, что я, обязавшись заплатить долги моей дочери, уезжаю из Петербурга, не сдержав своего слова. Должна сознаться, что я пришла в сильное негодование и тут решила не возвращаться более в Петербург. Я ответила Трощинскому, что удивляюсь еще больше ее величеству, тому, как она могла остановиться на минуту на столь унизительной для меня мысли, и вернула счет, прося передать императрице, что если она велит его рассмотреть, то увидит, что это счет мужского портного, поставлявшего одежду самому Щербинину и ливреи его лакеев. А так как я не брала на себя обязательство платить долги моего зятя, владевшего состоянием, равным моему, то и отослала этого портного к опекуну Щербинина, который в моем присутствии обещал заплатить ему через 2 месяца, и портной ушел при мне совершенно удовлетворенный. Действительно, счет этого портного был оплачен опекунами через несколько месяцев из доходов Щербинина. Сноска Дашковой. Я добавила, что если он впоследствии передумал, или если кто-нибудь с целью повредить мне научил его написать это прошение, то несправедливо заставлять меня нести ответственность за это. Оказалось, что это прошение было действительно составлено приспешниками князя Зубова, и сам Зубов, как я узнала впоследствии, передал его императрице в Таврическом дворце накануне моего отъезда, перед тем, как меня к ней допустили. Несмотря на это, я обращалась с ним дружелюбно впоследствии, по восшествии на престол императора Александра и в особенности после его коронования в Москве, когда Зубов был в немилости. Словом, уезжая из Петербурга, я уносила целый ряд сложных чувств, которые не были бы столь противоречивы, если бы моя любовь к Екатерине II могла бы подвергнуться изменению. Я отправилась сначала в свое белорусское имение, дабы устроить некоторые дела и назначить сроки поступления доходов для расплаты с кредиторами дочери. Я пробыла там всего 8 дней. В Троицком я также прожила только неделю, так как спешила к моему брату, графу Александру. Проездом я остановилась в Москве на несколько дней, чтобы сделать распоряжение относительно устройства своего дома, которое я приказала обставить скромно, но комфортабельно, чтобы жить в нем зимой. Если моя голова не вскружилась от успехов, достигнутых мною, в особенности в области управления обеими академиями, то неудивительно, что она противостояла превратностям и ударам судьбы, постигшим меня. Я твердо верю, что человек, умеющий сдерживать свое самолюбие и честолюбие в должных границах, сумеет вынести и несчастье. Я считала свою общественную деятельность законченной и посвятила себя любви к брату и деревенской жизни, не только спокойно, но радостно. Мое удовольствие было отравлено только воспоминаниями о том, что люди, которых я любила и уважала, вредили себе в глазах других несправедливыми и совершенно мною незаслуженными поступками по отношению ко мне. Мой приезд был очень приятен моему брату, но, опасаясь, что мне нельзя будет жить в своем доме в Москве и принимать в нем друзей, если он не будет устроен и вытоплен до наступления морозов, мы ясно сознали неблагоразумие моего дальнейшего пребывания у него. В своем доме, дом Екатерины Романовны Дашковой в Москве, находился на Малой Никитской улице и был завещен Воронцову в конце XIX века, перестроен под здание консерватории, улица Герцена, дом 13. Я уехала в Москву и наблюдала за работами в моем доме. Мой брат хотел ранее обыкновенного приехать вслед за мной в Москву. На следующий год мой брат приехал в Троицкое и остался в восторге от моего сада и различных плантаций и построек, произведенных мной, и когда я осенью приехала к нему в имение, Он уполномочил меня изменить план его сада и продолжить плантации и дорожки, которые я наметила во время моего первого шестидневного пребывания. Лето 1796 года я провела в своем Могилевском имении, где принимала некоторых лиц из Петербурга, хорошо осведомленных о том, что делалось и говорилось при дворе, и выразивших мне свое удовольствие, что вскоре увидятся со мной, так как Ее Величество намеревалось мне написать и пригласить в Петербург для того, чтобы я повезла великую княжну Александру в Швецию. Ее брак со шведским королем казался делом почти решенным. Одновременно я получила из Москвы письма от моих родственников, выражавших свое сожаление, что мне придется их покинуть, так как, по слухам, императрица уже отправила ко мне курьера с приглашением вернуться в Петербург. Александра Павловна, 1783-1801 годы, дочь императора Павла I и его супруги Марии Федоровны, была помолвлена в 1796 году со шведским королем Густавом IV Адольфом, 1778-1837 годы. Но брак не был заключен, так как шведы требовали, чтобы невеста переменила веру. В 1799 году она вышла замуж за австрийского эрцгерцога Иосифа. Тогда я решила немедленно вернуться в Троицкое и испросить или отставку, или продление отпуска. Вернувшись в Троицкое, я написала императрице, и она продолжила мой отпуск всего на год. Ее письмо было очень милостиво, но, опасаясь, что государыня недовольна моим долгим отсутствием, я написала в Петербург верным друзьям и просила их сообщить мне откровенно, как императрица отзывается обо мне и не сердится ли на меня. Мне ответили, что императрица несколько раз говорила обо мне и как будто была довольна тем, что выбрала меня для сопровождения своей внучки в Швецию. «Я знаю, — говорила она, — что княгиня Дашкова слишком меня любит, чтобы отказать мне в исполнении моего сердечного желания, и тогда я буду покойна за мою молодую королеву». Вернувшись из Круглого в Троицкое, я решила закончить начатые постройки. Четыре дома были достроены, и я еще больше украсила свой сад, так что он стал для меня настоящим раем, и каждое дерево, каждый куст был посажен при мне и в указанном мною месте. Любоваться своим произведением вполне естественно, и я утверждаю, что Троицкое — одно из самых красивых имений в России и за границей. Мне в особенности приятно и утешительно было жить в нем, потому что крестьяне мои были счастливы и богаты. Население за 40 лет моего управления им возросло с 840 до 1550 душ. Число женщин увеличилось еще больше, так как ни одна из них не хотела выходить замуж вне моих владений. Я увеличила свою и без того большую библиотеку и комфортабельно устроила нижний этаж, чтобы жить в нем осенью. Ревматизм, полученный мною в Шотландии и всегда мучивший меня осенью, не приминул напомнить мне о себе и в означенном году. Я была нездорова весь октябрь месяц и в начале ноября, когда Россию постигло самое ужасное несчастье, поставившее меня на краю могилы. Серпуховский городничий Григоров, честный и почтенный человек, очень преданный мне, так как мне удалось оказать некоторые услуги ему и его брату, приехал ко мне как-то вечером. Когда он вошел в комнату, меня поразило его растерянное и грустное лицо. «Что с вами?» — спросила я. «Разве вы не знаете, княгиня, какое случилось несчастье?» «Императрица скончалась». Екатерина II умерла 6 ноября 1796 года и была погребена в Петропавловском соборе в Петербурге. Моя дочь, бывшая тогда со мной, боясь, что я упаду, поддержала меня. «Нет», — сказала я, — «не бойтесь за мою жизнь. К несчастью, я переживу этот страшный удар. Меня ожидают еще и другие горести, и я увижу свою родину несчастной в той же мере, в какой она была славной и счастливой в царствовании Екатерины». В продолжение 24 часов меня терзали невыносимые страдания. Я тряслась всем телом, но знала, что не настало еще мое избавление. Слова, сказанные мною в первую минуту отчаяния, оказались пророческими. Вскоре все общество было объято постоянной тревогой и ужасом. Не было семьи, не оплакивавшей какой-нибудь жертвы. Муж, отец, дядя видели в своей жене, сыне, наследнике предателя, благодаря которому он погибал в казематах крепостей или в Сибири. Рвота, спазмы и бессонницы так ослабили мой организм, что я только изредка могла вставать с постели, и то на короткое время. Я поехала в Москву в начале декабря, чтобы приставить себе пиявки, и твердо решила, возможно, скорее вернуться в Троицкое, так как я уже получила указ Сената, которым император уволил меня от всех моих должностей. В ответ на это я просила Самойлова, остававшегося еще генерал-прокурором Сената, повергнуть перед государем выражение моей преданности и благодарности за то, что он освободил меня от непосильного бремени. Написав это письмо, я стала покорно ожидать неминуемых преследований. Однако перед своим отъездом из Москвы я была поставлена в затруднительное положение и не знала, как из него выйти. Я получила письмо, подписанное Данауров. По приказанию императора он уведомлял меня о моем увольнении со службы. Данауров Михаил Иванович, 1758-1817 годы, управляющий кабинетом при Павле I, 1797-99 годы, сенатор, 1813-16 годы. Мне неизвестны были ни имя, ни отчество Данаурова, и потому я не знала, как мне ему ответить и адресовать письмо. Не ответить ему вовсе и не известить о получении приказания государя я не могла, так как это считалось бы преступлением против него. Вместе с тем, если бы я написала ему, не соблюдая обычных форм обращения, я этим создала бы себе вечного врага, так как он приписал бы это упущение моему высокомерию. Я решила написать своему двоюродному брату, князю Куракину, бывшему еще в фаворе, и просила его извиниться за меня перед Данауровым, что я не ответила ему непосредственно, объяснив ему, что это случилось, потому что я не знала, как адресовать ему письмо, и не хотела оказаться невежливой. Кроме того, я просила сообщить ему, что я смотрю на свою отставку как на благодеяние со стороны императора. Куракин Алексей Борисович, 1759-1829 годы. Князь, двоюродный племянник Екатерины Романовны Дашковой, с 1793 года камергер, с 1796 по 98 генерал-прокурор, с 1802 по 1807 годы генерал-губернатор Малороссии, с 1807 по 1811 министр внутренних дел. Жена Наталья Ивановна, урожденная Головина, 1768-1831 годы. Я рассказала своему брату, графу Александру, этот инцидент и не могла прийти в себя от удивления, когда он сообщил мне, что этот Данауров был сыном буфетного лакея моего дяди, государственного канцлера. Женившись на калмычке, любимой горничной тете, он получил заведование винным погребом, а затем сделался главным дворецким. Ссылки и аресты стали событиями столь обыденными, что слухи о них дошли и до меня. Я была глубоко потрясена смертью Екатерины II, несчастьем, постигшим мою родину, и ужасом, сковывавшим решительно всех, так как не было почти дворянской семьи, из которой хоть один член не томился бы или в Сибири, или в крепости. Моя болезнь и в особенности состояние моих нервов превращали мою жизнь в тягостное для меня бремя, но я не хотела самовольно сократить ее. Мне необходимо было ехать в Москву не для того, чтобы советоваться с докторами, я не питала доверия к местным эскулапам, а чтобы поставить себе пиявки и тем восстановить правильное и спокойное кровообращение. Я приехала в Москву 4 декабря в 10 часов утра. В моем доме меня с тревогой и нетерпением ожидали родственники, думавшие, что я не вынесу потери Екатерины II. Туда же вскоре приехал и брат Александр. Я принуждена была лечь в постель. Не было еще 12 часов, когда генерал-губернатор Измайлов вошел ко мне. Измайлов Михаил Михайлович, 1772-1800 годы, московский главнокомандующий с 21 марта 1795 года. Он, очевидно, спешил в Сенат, так как не успел он сесть, как тихо сказал мне, что император приказал ему передать мне от его имени, чтобы я немедленно же вернулась в деревню и помнила бы 1762 год. Я ответила громко, так чтобы меня слышали присутствующие, что я всегда буду помнить 1762 год, и что это приказание императора исполню тем охотнее, что воспоминания о 1762 годе никогда не пробуждают во мне ни сожалений, ни угрызений совести, и что если бы государь продумал события этого года, он, может быть, не обращался бы со мной таким образом. Что же касается отъезда моего в деревню, то немедленно же уехать я не могу, так как должна поставить себе пиявки, но что уеду непременно на следующий день вечером или самое позднее через день утром. Генерал-губернатор откланялся и ушел. Все присутствующие были подавлены и грустны, кроме меня. Мой брат был крайне опечален, и я старалась ободрить его. Я уехала из Москвы 6 декабря. Моя жизнь представляла из себя сплошную борьбу со смертью. Я через день писала брату и родным, и они аккуратно отвечали мне. Некоторые из них, между прочим, мой брат, пытались уверить меня, что Павел I своим обращением со мной как бы исполнял свой долг по отношению к памяти отца, но что после коронации моя судьба изменится, и потому он просил меня не падать духом и беречь свое здоровье. Я приведу здесь свой ответ, так как он, как и многие мои слова, оказался пророческим. «Ты уверяешь, мой друг, что Павел оставит меня в покое после коронации? Разве ты его не знаешь?» Когда деспот начинает бить свою жертву, он повторяет свои удары до полного ее уничтожения. Меня ожидает целый ряд гонений, и я приму их с покорностью. Я надеюсь, что я почерпну мужество в сознании своей невинности и в незлобивом негодовании на его обращение лично со мной. Дай Бог только, чтобы он в своей злобе забыл про тебя и про моих близких. Что не угодно будет Господу послать мне, я никогда не скажу и не сделаю ничего, что могло бы унизить меня в моих собственных глазах. Прощай, мой друг, мой возлюбленный брат, целую тебя». Лежа в постели или на кушетке без движения, не имея даже возможности много читать вследствие судорожных болей в затылке, я на досуге вспоминала все, что испытала и сделала в жизни, и обдумывала, что мне предстояло еще сделать. Мне страстно хотелось поехать за границу, как только мне удастся получить на то разрешение, но меня удерживала любовь к сыну. дела его были расстроены, он ими не занимался, и вследствие множества долгов его доходы могли бы уменьшиться до очень скромных размеров, если бы я лично своими попечениями не сохраняла и не увеличивала собственное состояние. Я черпала некоторое утешение в прошлом. Мое бескорыстие и неизменная твердость моего характера служили для меня источником внутреннего мира и удовлетворения, которые, хотя и не заменяли всего, но придавали мне известную гордость и мужество, поддерживавшие меня в превратностях судьбы. Я узнала, что некоторые фавориты покойной императрицы задавались целью вывести меня из терпения, с тем, чтобы я, поддавшись живости своего характера, сделала бы сцену, которая открыто поссорила бы меня с императрицей. Между прочим, граф Мамонов, который был умнее своих предшественников, был убежден, что не удастся восстановить императрицу против меня и заставить ее совершить слишком явную несправедливость, если я сама не вызову ее на это, что легко могло бы случиться, если бы я, будучи озлоблена против государыни, не сдержала бы своего негодования и тем дала бы ей повод гневаться на меня. Дмитриев Мамонов, Александр Матвеевич, 1758-1803 годы, граф, с 1784 года адъютант Потемкина, в 1786-89 годах фаворит Екатерины II, генерал-адъютант. Он из-под тишка много вредил мне и моему сыну, что и могло бы вызвать во мне раздражение, но я по опыту знала, что была бельмом на глазу у фаворитов, и, руководимая своей безграничной любовью к императрице, умела отличать то, что исходило от нее лично, от того, что было ей внушено фаворитами, которым я не только не поклонялась, но делала вид, что не знаю, какое они занимают положение и каким влиянием пользуются. Непоправимая потеря, постигшая мою родину со смертью императрицы, приводила меня в ужас и отчаяние, но прошлое вызывало во мне воспоминания, заставлявшие меня уважать свой образ действий. Настоящее было тревожно. Павел с первых же дней своего восшествия на престол открыто выражал свою ненависть и презрение к матери. Он поспешно уничтожал все совершенное ею, и лучшие ее постановления были заменены актами необузданного произвола. Назначения на различные места и увольнения с них следовали друг за другом с такой быстротой, что не успевало появиться в газетах объявление о назначении на какое-нибудь место известного лица, как оно уже было сменено. Никто не знал, к кому обратиться. Редки были те семейства, где не оплакивали бы сосланного или заключенного члена семьи. Всюду царил страх и вызывал подозрительное отношение к окружающим, уничтожал доверие друг к другу, столь естественное при кровных родственных узах. Под влиянием страха явилась и апатия, чувство губительное для первой гражданской добродетели любви к родине.